Глава 3. Карнавал призраков. Северная часть Москвы, улица Хейнкеля. Собеседники долго молчали. Он осмысливал услышанное, прокручивая в голове голоса, удерживая желание вернуться к компьютеру. Она курила уже 10-ю сигарету, рассматривая его профиль. Она теперь знала о нем все, он о ней совсем ничего. Через полчаса девушка решила нарушить тишину. «Судя по всему, вы были знакомы?» «Да», – деревянным голосом ответил Павел. «Это мой друг, знакомый с детства. Вместе жили в приюте Лебенсборна. 3 дня назад он погиб. Как мне сообщили в управлении, его застрелил из винтовки Мосина террорист Шварцкопфов. Auftragsmörder использовал бронебойные пули. Я видел тело в морге гестапо». Auftragsmörder. С немецкого «наемный убийца». «Ну что ж», – флегматично заметила Ольга, – «еще одно удачное доказательство в мою пользу. Теперь ты должен понимать, кто именно его убил. И самое главное, за что?» Павел безмолвно кивнул. «Да, возразить здесь нечего». Вскоре после звонка Селина привезла ему исследования Жан-Пьера, зашифрованные датай неведомым образом оказались в ее старой почте. Зачем Карасик перекачал их туда? Его уже не спросишь. Единственная доступная ему версия – хотел сберечь данные там, где точно не будут искать. В давно взломанном ящичке агента Шварцкопфов. Подумаешь, так и логично. Гестапо вряд ли полезет. Все уже проверено, перепроверено, а сама Селина не рискнет использовать старую почту. Заведет новую, решив, наверняка сменили пароль или поставили крабика, ловушку, отслеживающую, откуда зашел владелец ящика. Только напрасно. Умная женщина редко совершает глупости, но если уж совершает, то такие, на которые не способна последняя дура. Селина легкомысленно открыла почту, и ее почтовый ящик оказался ящиком Пандоры. Расшифровать датай ничуть не проблема. Шварцкопфы имеют своих кротов в гестапо. Если рассудить, в мире вообще не работают плановые вещи. Им управляют случайности. Вот у Клары, благословенной матери великого фюрера, новорожденные дети умирали один за другим. А именно тот, что должен испить кровь миллионов, взял и выжил. Мистика. Вот просто с ума сойти. Да, пожалуй, он уже исходит. Жан-Пьер Карасик, используя обычную бесплатную программу, выяснил потрясающую вещь. Судя по его записям, он сравнивал услышанные голоса лидеров Триумвирата на компьютере и в итоге добился 100% идентичности –